Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 62. Первыми побежали кнехты и союзники ордена, затем дрогнули и начали отступать рыцари в серых плащах. Только орденские братья пытались сдержать врага, многие из них все еще представляли серьезную опасность, но долго отмахиваться мечами от татарских стрел и наседавших новгородцев не могли даже лучшие воины ордена. Белоплачные крестоносцы в конце концов тоже повернули лошадей. Пространство впереди опустело, рубить стало некого. Боевая горячка прошла, откатила, отпустила. Он взглянул на свой клинок. Кривое лезвие выщерблено, на металле красные разводы, чей-то прилипший волос. Бурцев машинально стряхнул саблей алые капли. Тела. Он ведь даже не помнит лиц тех, кого лишил жизни. Не помнит своих действий. Вообще мало что отложилось в памяти после этой рубки. А ведь раньше никогда не терял контроля над собой в драке. Так почему вдруг? Может быть, дело в том, что здесь, в этом мире мечей и щитов, не нужно писать простыни объяснительных и всякий раз доказывать необходимость применения оружия. Даже тогда, когда такая необходимость очевидна. Это раскрепощает, что ли? Еще один взгляд, брошенный на саблю. Вот откуда берутся легенды о мечах-кладенцах. Стоит человеку пару-тройку раз ввязаться в бой по-настоящему, стоит сцепиться не на жизнь, а на смерть, без оглядки на прошлое и будущее, как оружие начинает владеть своим хозяином, а не наоборот. Ладно, забыли. Хорошо и плохо – категории для другого места и другого времени. Здесь и сейчас идет битва, а в битве нужно выжить и победить. На войне, блин, как на войне. Бурцев осмотрелся, новгородцев осталось не больше сотни, многие ранены. Десяток Дмитрия потерял 3 бойцов. Плата, которую телохранители заплатили за безопасность своего воеводы, оказалась велика. Татарские лучники, не ввязывающиеся в рукопашную, пострадали меньше, но и у них были потери. Арбалетчики недаром ели орденский хлеб. К тому же, несколько тевтонским братьям и сержантам все же удалось добраться до кочевников. Их мечи здорово проредили легковооруженную сотню. Тевтонский клюв успел-таки вырвать изрядный клок мяса. «Василь!» – торжествующий бас Дмитрия прогремел прямо в ухо. «Убегли тевтоны! Все убегли! Разбили мы их, латинян окаянных!» Подъехал Бурангул с пустым почти колчаном. «Вацалов, взгляни-ка туда!» Бурангул указал куда-то вправо, где накатывалась вторая волна атаки. Судя по вражеским знаменам и штандартам, в бой вступили отряды опольцев князя Мечислава и Сулеславская рать, набранная из великопольских и малопольских рыцарей. Наступающие оттесняли легкую конницу центрального и правофлангового туменов. Арбалетчиков у поляков было побольше, чем у тевтонов. Так что волновые контратаки на скоки степных лучников получали достойный отпор и почти не задерживали продвижение польского частокола. Позади на холмах у Ниси загрохотали боевые барабаны. К небу поднялись сигнальные бунчуки. Внутри туменов началась передислокация. Раненые и уставшие воины отступали с передовой. Их место занимали свежие силы. Но лавина польских рыцарей все так же неумолимо сминала противника. Действовали паны в привычной им манере. Разгон, копейная шибка, рубка на меча. Сражение поляки превратили в множество турниров. Каждый бился по своему усмотрению, окруженный собственной толпой оруженосцев и слуг. Татары-монголы пятились, бежать не решался никто, пометуя о печальной участи Шанхора. Однако сдерживать натиск рыцарской конницы легковооруженным степнякам было тоже не под силу. Преимущество дистанционного боя они уже утратили. В ближайшей схватке рыцари действовали увереннее. Но между разразненно наступавшими опольцами и великопольцами появилась небольшая щель, а за ней, за этой щелью... «По-моему, тот знак орла и льва я уже видел раньше», — сказал Бурангул. «На щите куявского князя». Татарский юзбаша не ошибся. В тылу атакующих маячила куявская хоругвь с черным орлом на желтом фоне и белым львом на красном. Да и знамя магистра Конрада Тюрингского, к которому постепенно подтягивались уцелевшие крестоносцы из разбитой свиньи, там же. Если поспешить... Бурцев поспешил. Пришпорив коня, ринулся в узкий проем между воинством Мечислава Апольского и Сулеслава Клеменца. Новгородцы сорвались следом. Татарская сотня помчалась за русичами. В бешеном галопе степные лучники выдергивали из колчанов и накладывали на тетиву последние стрелы. Это было похоже на скачку между молотом и наковальней. А польские рыцари с одной стороны, великопольские с другой. Стоит им сомкнуть ряды, и не сомкнули. У панов появился более серьезный противник. Когда новгородцы и бурангуловые стрелки вклинились в щель между польскими отрядами, Кхайду ввел в бой тяжелую панцирную кавалерию нукеров. В резерве за холмами оставалась теперь только личная гвардия хана. Всадники в пластинчатых латах на злых степных лошадках, тоже прикрытых доспехами, спешили на помощь отступавшей легкой коннице. «Ура!» Тяжеловооруженные нукеры ударили по расстроенным рядам поляков внезапно и стремительно. Рыцари были ошеломлены, еще бы. Наткнуться в глубине строя вражеских лучников на бронированную конницу, однако и апольцы, и великопольцы выдержали первый натиск с честью. Никто не показал спины. Битва вспыхнула с новой силой. Нукеры опрокидывали польских рыцарей копьями и выдергивали их из седел копейными крючьями. Но последовавшие затем рубки на мечах и саблях, восточные и западные воины оказались достойны друг друга. Поляки превосходили противника в искусстве парного фехтования, и отражать мощные удары их тяжелых мечей было весьма непросто. Зато степняки увереннее держались в седле, лучше маневрировали, а в сабельном бою показывали чудеса ловкости и доводили противника до бешенства, нехарактерными для турниров уклонами и обманными выпадами. Да и в групповых схватках кочевники действовали более слаженно, чем одиночки европейцы. О русско-татарской дружине на время забыли обе стороны, и Бурцев беспрепятственно атаковал куявский отряд. Небольшой, сотни полторы рыцарей и кмехтов, но настроенный весьма решительно. Выставив копья, куявцы тоже пустили лошадей в галоп навстречу врагу. Князя Казимира среди них не было. Странно. Не в правилах Казимира Куявского было избегать боя. Для этого нужна весомая причина. Бурцев увидел ее. Причина весомее не бывает. Адлоида. Что делает она на добром поле, где правит бал старуха смерть? Казимир и магистр Конрад так надеялись на победу, что решили взять дочь Лешко Белого с собой? Или они здраво рассудили, что в лагере Генриха Силезийского сейчас безопаснее, чем в Ленинской крепости, покинутой войсками? Да нет, конечно же нет, все проще. Необходимость держать ценную, но строптивую пленницу невесты под постоянным присмотром. Вот в чем дело. Магистру и князю поневоле приходится таскать княжну в обозе, чтобы не сбежала. Адлоида сидела в седле в окружении дюжины куявцев и часто оглядывалась на поле сражения. Казимир рядом, отдает воинам последние указания. Тут же выстраиваются в походный порядок уцелевшие тевтонские рыцари. Ага, магистр с князем почуяли, что дело запахло жареным. Готовятся к отступлению и увозят с собой Адлоиду. Спасение княжны для них сейчас задача номер один. Победить-то можно и в другой раз. А вот потерять невесту с малопольским приданным – это куда хуже. Звук орденских труб уже не такой громкий и грозный, как прежде. Жалкие остатки Христового воинства двинулись прочь с доброго поля. Бурцев заорал, что было мочи, во все горло. Рядом кричал Дмитрий. За десятником мчались его бойцы. Добровольные телохранители воеводы. Стрелки бурангула на скаку натягивали луки. Звон спускаемой тетивы и шелест оперений слились в один звук. Татарские стрелы положили первые ряды куявцев. Арбалетные болты, выпущенные в ответ, сбили с десяток русичей. А потом жутким треском сломались копейные древки, и вновь началась сечь. У микрофона был Махмутов Даниил.